Голос у Мавина опять пропал. Снова что-то заскользило внутри, но на этот раз уже не снизу, а сверху, холодной змейкой мертвя живот. Он пяткой ударил дверь и, кланяясь, попятился из каюты, забыв о своей просьбе и не пытаясь поблагодарить. «Ваш же гражданин Селезнев», — подсказал инженер, — «я прошу через 3 дня прибыть на Орион. Вы включаетесь в великую экспедицию». На Орионе. Европа затаила дыхание, ожидая, куда бросится французская морская армада из Тулона. Почти все были уверены, что экспедиция Бонапарта обогнет Пиренеи и нанесет беспощадный удар по Альбиону, самому опасному, коварному и энергичному противнику республики. Уверены в этом были и жители Марселя, через которые проследовали боевые полки, махавшие платочками своим отплывающим в экспедицию мужьям солдатские жены и мимолетные подруги в Тулоне, иностранные послы в Париже и всякого рода наблюдатели, а попросту говоря, шпионы, доносившие кто за деньги, кто в отмщении за короля, что 19 мая 1798 года почти 300 больших и малых судов и барок покинули порт. На кораблях находились отобранные генералом Бонапартом боевые солдаты прежних его походов. Они были уверены, что он любил их беззаветно, и потому были преданы ему беспредельно. Наполеон случайно проговорился, что высадится в Ирландии, где давно кипела ненависть к Англии, а оттуда все это под страшным секретом докладывалось английскому правительству. Английские сквайры спешно бежали на восточное побережье. Были приняты меры по укреплению морских берегов. Англичане молились за удачу адмирала Нельсона. Только его боевой талант мог спасти королевство от 100-главой беззаконной гидры Французской республики. Нельсон, мрачно попыхивая трубкой, ждал кровопролитного сражения. Он собирал свои корабли у Гибралтара. Именно сюда должен был подойти Бонапарт со своей экспедицией, чтобы прорваться к берегам Англии. Были, конечно, и другие предположения. Греция, Египет, Константинополь, Черное море. Надо было точно все узнать. Но нерасторопная разведка потеряла Бонапарта. Республиканский генерал захватил Мальту и, еще не проявляя радости, впереди много дней пути, устремился в Египет. Да, Египет был его целью. Туда двигалась его испытанная и закаленная почти 40-тысячная армия. С облегчением отпустила в пески этого популярного и честолюбивого генерала французская директория. Возможно, он завоюет новые колонии, добудет так необходимые золото и драгоценности. Ну, а если поход окончится неудачей, слава генерала развеется, и он снова будет только саблей, а не головой республики. Но голова Наполеона работала напряженно. Он умел принимать неожиданные и даже ошеломляющие противника решения. Удар по Англии надо нанести издалека, и он выбрал Египет. Конечно, умы во Франции были к этому подготовлены. Особенно нашумели знаменитые путешествия в Египет и Сирию, письма из Египта с Авари, Египтом и Левантом, как называли восточные Средиземноморье, бредили. Египет надо было взять под видом освобождения, тем более, что Англия захватила часть французских владений, да, колония. Но у Наполеона были более грандиозные планы. Он не со многими делился ими. Египет — это древнее царство Птолемеев, он покорит. Молниеносный поход в Левант и Сирию. Груды золота и склонившиеся страны, обращение к порабощенной Индии, и его победоносное войско проходит стремительно путь до Инда, а затем возвращение в Европу. Он утверждается в Константинополе. 2 ногами он станет в мире, в Азии и в Европе. Все уже забыли о победах Македонского, а он напомнит. Наполеон стряхнул наваждение и подумал, что сегодня хорошо было бы обсудить с учеными и полководцами предопределенность и случайность судеб человеческих, причины краха государств и правительств. Эти дни, проведенные на Орионе, запомнились Селезневу на всю жизнь. Ему казалось, что в кают-компании командующего была подлинная академия. Здесь собирались умы пытливые и острые, здесь ставили самые неожиданные вопросы, предлагались потрясающие воображения проекты, здесь низвергались самые устойчивые авторитеты и возникали возбуждающие всех идеи.